И с каждым новым ударом, ощущения становились менее болезненными. Совсем чуть-чуть, я даже не сразу заметил это различие, но, все же, форма уже начала немного остывать, но, я даже не стал помещать ее обратно в печь. Легкая злость струилась по моим рукам и покрывала форму жаром, снова нагревая ее выше критической точки, чтобы я мог продолжать закалку. Это еще был и первый случай, когда мой внутренний гнев принял такую странную форму. Ведь я не был охвачен яростью, несмотря на жгучую боль, я оставался спокоен, но смог разбудить этот огонь внутри себя и выпустить его наружу. А теперь я чувствовал, как эта странная сила буквально впитывается в металл. Гахахаха. Кузнец схватился за голову. Сосредоточившись на работе с металлом, я невольно ослабил контроль. Но, собственно, я уже получил нужные знания от него, хотя, часть уже перенял во время работы, играя на ассоциативных связях. Конечно, это еще не все, что он умел и знал, но пока хватит, прямо сейчас он уже не был мне нужен, и я отправил парня отдыхать. Мужчина покинул кузницу и, усевшись на немного ободранный диванчик снаружи, погрузился в глубокий сон, а моя работа продолжилась. Новые удары. Заготовка уже практически получила нужную форму и прошла закалку. И, словно поддавшись некому внутреннему порыву, я прикоснулся к раскаленному металлу. Темные щупальца потекли на оформленный клинок, практически срастаясь с ним. Жар совершенно не вредил мне. Закрыв же глаза, отрешившись от всего прочего, фокусирую внимание на металле и наношу новый удар. Вибрация проходит по моему телу, вызывая болезненный скрежет, словно внутри самой моей души, врезаясь хищными крючьями в ткань моего разума. И, вместе с этим, я чувствую, как пламенный меч принимает свою финальную форму. Последний удар, и металл просто крошится, не выдержав жара моей силы. Фух, взглянув на то, что получилось, я вижу алые от жара осколки клинка, связанные багряными щупальцами. Не получилось, несколько приглушенно звучит голос Гвен из-под маски. Ну, как сказать, я почесал затылок, меч запорол, но, сам план работает. То есть, я продолжу этим заниматься. Девушка поежилась. В какой-то мере, она даже надеялась, что я просто брошу эту идею, и мы вернемся к прежнему образу жизни, без этого самоистязания. Но, я чувствовал, как эта слабость отступает, и, даже в самом процессе было что-то мистическое, что помогло мне ухватиться за свою огненную силу и приблизиться к пониманию, что это вообще такое. Ладно, я, замялась девушка, но на сегодня хватит, добавил я. Гвен вздохнула с облегчением. Пока что мы оставили кузницу и вернулись домой. Я снова полностью слился с Гвеной, хотя меня все еще немного потряхивало от пережитого опыта, но это уже не было болезненным ощущением. Скорее, такое приятное чувство успеха, когда ты понимаешь, что встал на верный путь и уже видишь впереди финиш. Ты уже знаешь, куда идти и чувствуешь, что готов проделать этот путь. А папы опять нет дома, вздохнула Гвен, когда мы вернулись. Ну и ладно, оскалился я, воплощаясь за спиной девушки, и сразу же заключаю ее в объятия. Это значит, что он не будет нам мешать. После взаимодействия с кузницей меня теперь прямо переполняла энергия. Хотя, кажется, эта необычная работа с металлом только сожгла немало массы в моем внутреннем измерении. Похоже, в этот раз, используя мистический огонь, я только тратил силы, а не как в том бою, когда мы с Гвен вместе пребывали в гневе. Что же, хорошее время с Гвен помогает мне восстанавливать силы очень даже неплохо. И, девушка больше не задавала глупых вопросов о том, не начнет ли она после этого откладывать яйца с инопланетными монстрами. Но аналогичная проблема возникла уже у меня самого. Кажется, я забеременел. Глава 17. Внезапное нападение. Вот это я понимаю, получить удар, откуда меньше всего ожидаешь. Физиология Клинтерца выкинула необычный финт, вводя меня в ступор. В смысле, это не беременность, в общем-то, просто, очередным утром, после бурной ночки с Гвен я почувствовал, как во мне зарождается блин, мысли в каком-то сумбуре. В общем, сначала я почувствовал лишь странность в том, что мое внутреннее измерение как-то резко расширилось. Всего за пару часов оно увеличило свои объемы практически на целую четверть, и до меня дошло, что это внутреннее измерение не тот же самый резерв, которым я пользуюсь обычно. Теперь у меня было два внутренних измерения, большое и маленькое, и оба они продолжали понемногу расти. Что за? Мне потребовалось немного времени, чтобы понять, что вообще со мной происходит. и в памяти сразу всплыли такие персонажи, как Карнаж, Крик и Токсин, потомки каноничного Венома, но далеко не все, а только те из них, которые, собственно, сразу пришли мне на ум и коих я вообще смог вспомнить. Но, как бы, для клинтерцев, по крайней мере в этой вселенной, подобное просто ненормально. Наш вид действительно может размножаться подобной формой деления, при которой отделенная часть формируется в самостоятельного клинтерца. Но обычно симбиант способен провернуть такой трюк лишь раз в жизни. И то, далеко не всем это удается. И по меркам самих клинтерцев, полагаю, Веном может считаться бешеным родильным станком, ГММ. В общем, мое тело как раз готово к разделению и созданию нового симбианта. Но, немного разобравшись в себе, я понял, что все не так уж и страшно. Скорее наоборот, все очень даже хорошо. Не в смысле, что дети цветы жизни и все такое. Просто, то, что я могу разделиться, вовсе не значит, что я должен это делать. И, пока Гвен еще спала, я спокойненько отделился от ее тела, решив побаловать девушку новым завтраком. Блинчики в шоколадном сиропе ей очень понравились. Так, почему бы не повторить? Ну а попутно, пока я всем этим занимался, в моем теле происходили некоторые преобразования, и два внутренних измерения начали постепенно срастаться вместе. Они не сольются воедино, просто, теперь у меня будет два связанных вместе резерва. Если этого не сделать, то будет возможно спонтанное зарождение нового симбианта, если я просто где-нибудь забуду кусочек своей массы. А теперь этого не произойдет и у меня не появится незапланированного потомства. Вдобавок, пока я еще не разделился, то я могу задать направление формирования личности нового симбианта сам. В противном случае, разум нового симбианта начнет формироваться только уже после разделения с родителем, в процессе слияния с первым носителем. Но прямо сейчас в этом нет необходимости. Пока я не решу создать нового симбианта, то и разделение не произойдет. И, по факту, у меня будет просто еще одно небольшое карманное измерение в моем теле. Так что, ничего страшного в этом процессе беременности нет. Да и, не беременность это вовсе. Но, все же, у меня в уме уже была спроектирована сцена с подколками Гвен по этому поводу. Оставлю их при себе, пока что. А сейчас уже пора будить девчонку. Она и так слишком долго спит, уже больше 5 часов. Хотя, помимо прочего, я также оптимизировал и биохимические процессы ее организма, благодаря которым девушка может теперь полностью выспаться хоть за 3 часа сна. Наверное, она просто ночью сильно устала, ага, хмм. Усмехнувшись, я забрал тарелку с блинчиками и просто отнес ее к девушке. Ммм, сладко промурчала она сквозь сон, пошевелив носиком. Почувствовала запах свежих блинов и шоколада. «Солнце, вставай!» Ласково протянул я и погладил щупальцем плечо девушки. Она нахмурилась, ее дыхание изменилось и Гвен с трудом разлепила глазки. «Че что? Ммм, это же! Будешь кушать?» Приподнявшись на локтях, девушка взглянула на меня, потом на тарелку. Ей потребовалось немного времени, чтобы осмыслить происходящее. И, в душе Гвен прямо завизжала в восторге маленькая романтичная девочка. «Это что, завтрак в постель?» Лучезарно заулыбалась она. От восторга девушки у меня аж прямо увеличиваться все начало. В смысле, ее эмоции были достаточно яркими, чтобы синтезировать некоторый прилив массы в моем карманном измерении, как это обычно и происходит от поглощения мощных чувств. Ну и, в конце концов, мне просто было приятно немного побаловать Гвен. Она искренне радовалась подобному проявлению внимания с моей стороны. Я прямо чувствовал, что ей хочется просто запрыгнуть на меня и стиснуть в крепких объятиях. Да наслаждайся, спасибо. И, в то же время, ей было немного неловко. Хоть мы и привыкли уже друг к другу, а она все еще не разучилась смущаться. Пока я ею любовался, девушка уже схватила один блинчик. Собственно, хоть завтрак я приготовил для нее, но это же не значит, что я сам не покушаю. Так что, я также присоединился к трапезе в комнате Гвен. Вкусно. Рейдж, у тебя отлично получается. Ладно, кушай, тебе скоро уже в школу пора будет. Рейдж, ты не забыл, что сегодня? Мысль девушки была достаточно яркой, чтобы я сразу все понял. Выходной точно. Я просто не особо следил за сменой дней и недели. Давай сегодня мы пойдем по твоим делам в кузницу, а завтра на мою репетицию, предложила девушка. Хмм, я подумал о том, что было бы продуктивнее, если мы разделялись бы в течение дня. Но, с другой стороны, Я не то чтобы сильно спешил, а разделяться с Гвен надолго мне совершенно не хотелось, и, предложенный девушкой вариант мне нравился куда больше. Тогда так и сделаем, соглашаюсь с ней, а тебе обязательно это делать, ну кажется, тебе было очень больно вчера, да, вздохнул я чувствую, как меняюсь, в огне постепенно сгорает моя слабость, не волнуйся за меня, Гвен, ну хорошо, и, все же, она волновалась, но пошла со мной и сегодня тоже, и уже с обновленными силами я снова взялся за работу, оттачивая новое умение, сегодня я снова взял под контроль кузнеца, перенимая некоторые его навыки. Это не сравнится с полноценным слиянием, но благодаря такому подходу мое самообучение продвигалось в просто реактивном темпе. А еще, сегодня я использовал металл получше, чем в прошлый раз. Через какое-то время я уже достиг того уровня закалки, на котором вчера меч раскололся. И продолжив еще немного, сегодня я решил не перегибать и остановился, как только ощутил, что металл уже словно стонет от напряжения. Еще чуть-чуть и еще одна заготовка будет испорчена, хотя, я и ощущал несовершенство получившегося меча, но, все же, я закончил свою первую работу, по моему телу струилось пламя, и болезненная вибрация только затихала, когда я извлекал из ледяной воды шипящий пламенный клинок, полуторный меч, простой, без каких-то изысков, но его клинок красиво переливался огнем, по клинку словно разрастались лавовые жилы, пульсирующие пламенным светом. Держа это оружие в руках, я чувствовал, как в нем проросла моя сила. Хайнен, стоило мне дать немного воли гневу, и меч в моих руках вспыхнул яростным огнем. Клинок полностью покраснел, а воздух чуть ли не вибрировал, касаясь раскаленного металла. Красиво, выдохнула Гвен, завороженно любуясь моим творением. Да, с сомнением протянул я. Ну да, красиво, но, я чувствовал несовершенство этого меча, его незаконченность. «Очень красиво», — улыбаясь, заявила девушка. «Ну, держи». Подкинув меч, я поймал его за горячий клинок и протянул его к девушке рукоятью. В то же время, гнев снова утих, и меч начал затухать. «Ум теплый», — протянула девушка, взяв в руку оружие. Она совершила несколько взмахов, и случайно задела банку с болтами, рассыпав их по полу. «Ой, глядя на это безобразие, я решил подобрать рассыпанные детали. Все же, это не наша мастерская». Я ее, скажем так, позаимствовал. Неловко еще и мусорить тут. Ну а еще, в качестве благодарности, я немного помог местному кузнецу. У него была пара застарелых травм, а еще прокуренные легкие выглядели просто ужасно. В общем, я немного подлатал его тело и дополнительно укрепил клеточную структуру легких. Что касается меча, это была моя тренировка по овладению древним страхом. Я не собирался как-то особо его использовать. Но и выкидывать же просто так. Так что, пока просто поместил новую игрушку в свое внутреннее измерение, к другим прикольным вещам. И, стоит отметить, что новый сеанс работы в кузне сказался на мне весьма положительно. Порог восприятия фантомной боли изменился и я стал менее восприимчив к этой слабости. На следующий же день мы с Гвен отправились на репетицию. И в этот раз я уже не искажал свое восприятие, а почти спокойно слушал игру девчонок. Лишь пару раз возникала неприятная вибрация, но она теперь вызывала просто сильный дискомфорт, а не приступ зубодробительной боли. И, похоже, именно этот день станет завершением нашего с Гвен небольшого отпуска. Хотя, не то чтобы ее супергеройская деятельность была работой, это ближе к хобби. И хоть Гвен не собиралась пока возвращаться к этому, но, бывает так, что тебе не нужно искать приключения, потому что они сами могут найти тебя. Ничего себе, удивленно протянула Глория. Девушка просматривала трансляцию в каком-то новостном блоге. Что? Гвен заглянула через плечо подруги в ее смартфон. Вы меня слышали, уроды? Уводите своих шавок, или, клянусь, я убью эту сучку. Мужчина в маске довольно истеричным тоном вопил в камеру, при этом тыкая стволом пистолета в голову испуганной девушки. На заднем плане за преступником можно было узнать помещение банка. Там мелькало еще несколько преступников с такими же лыжными масками на лицах, и еще больше заложников. Вот грабитель отвлекся, сообщник что-то ему сказал, и парень сделал еще одно заявление. И если эту трансляцию заблокируют, мы, сука, тоже убьем здесь кого-нибудь. Это понятно, ХММ, на самом деле, в этом есть своя логика. Если преступники будут транслировать происходящее в прямом эфире, то полиции придется быть гораздо осмотрительней. чтобы заложники не пострадали, раз уж они уже спалились и не смогли провести свое дело без тревоги. Гвен же, наблюдая за происходящим через экран смартфона, уже прикидывала в уме, как можно было бы легко обезвредить этих ребят. Так уж вышло, что отец привил ей сильное чувство справедливости. И теперь, обладая способностями, девушка не могла просто смотреть со стороны на трагедию, когда реально могла бы помочь. Она не рвалась в это приключение, но... А, что? Слушаю, пап. Гвен приложила к уху свой телефон, делая вид, будто говорит с отцом. А правда, да сейчас буду. И, быстро спрятав телефон, она виновато посмотрела на подруг. Имджи уже понимала, что сейчас произойдет, потому и выражение ее лица было соответствующим. «Простите, мне нужно срочно вернуться домой». «А что случилось?» – недоумевала Бранд. «Ахаха!» – не впопад рассмеялась Гвен. «Папе срочно нужна моя помощь». Стейси просто не знала, что еще придумать, и постаралась побыстрее сбежать от расспросов. Девчонкам оставалось только провожать ее взглядами. «Значит, решила взяться за старое?» «Да, Гвен, Рейдж, да понял я, ты не можешь стоять в стороне, дух справедливости пылает в твоем сердце». «Ну не то чтобы. Стоило нам только скрыться за оградой одного из домов, как тело девушки тут же захлестнул поток, покрывший ее темной массой, что приняла форму живого костюма. И, сразу же, новая волна трансформации скрыла ее, превращая девушку в прозрачное марево, которое не так-то просто и заметить, даже если приглядываться. Тогда полетели, солнце. Из спины девушки выросли крылья, а вместе с ними поднялись и дополнительные паучьи паруса, которые моментально подхватил ветер, унося нас вверх. А поднявшись на высоту, эти паруса влились обратно в покров, и дальше мы летели за счет одних только крыльев. Сегодня нам даже повезло, ветер был попутным, и мы смогли пролететь в соседний район достаточно быстро. «Рация еще у тебя?» – спросила мысленно девушка. «Да, полиция готовит штурм, но им приходится договариваться с преступниками, тянуть время. В то же время, помимо прослушивания переговоров полиции, я также взял смартфон Гвен, чтобы найти трансляцию самих бандитов. И, оказывается, тут было на что посмотреть. И это немного странно, что преступники прямо показали всем, сколько их и чем они вооружены. Как оказалось, этих ребят там было совсем немало. А судя по тому, что все они неплохо оснащены, я уже задумывался о том, что за этим ограблением могут стоять вполне серьезные люди. Вдобавок, продолжая смотреть запись, я просто не мог не заметить, что тот парень лишь изображает истеричную нервозность. Довольно хорошо, но несколько моментов в его поведении позволили понять, что он был весьма спокоен. Эмпатия приучила меня лучше разбираться в мимике людей. Возможно, он просто строит из себя недоумка, который действительно может начать убивать людей чисто по глупости. «Это здесь», – прошептала девушка. «Предупредим полицию о нашем появлении, офицеры на виду перед банком, нас могут заметить грабители. Тогда давай сразу геройствовать». «Угу», — согласно кивнула девушка. «В здание мы пробрались через второй этаж. Я вырастил щупальца с твердым лезвием, с помощью которого мы вырезали отверстие в стекле одного из окон. Тогда же крылья вернулись в покров, и мы пролезли внутрь. Уже привычно, под маскировкой, мы вскарабкались на потолок и перемещались уже по нему. Хмм, что-то мне здесь не нравится», — мысленно протянул я. «Я тоже это чувствую». Паучье чутье Гвен напряженно пульсировало. «Но, кроме этого, я также ощущал странное нетерпение в эмоциях самих грабителей, собравшихся здесь. И, кажется, их было даже больше, чем можно было заметить по трансляции. Слишком много оружия, и у них всех бронежилеты. И что это значит? У них явно есть деньги на все это. Так зачем они грабят банк? Это не шпана с улицы и не просто воры. Это настоящие боевики. Деньги лишними не бывают». «Тоже верно. Рейдж, а мы справимся? Ну, нам эти ребята ничего не сделают, но мы сможем спасти людей. Просто будь осторожна, Гвен, давай не будем спешить, сначала просто осмотримся». «Но, кроме того, что эти ребята были хорошо оснащены и, кажется, чего-то ждали, мы больше не нашли ничего странного. Так что, отметив для себя всех боевиков, мы потратили еще немного времени на то, чтобы спланировать наши действия, и только потом приступили к работе. Как раз тогда же заговорил грабитель, изображающий из себя истеричку. «Похоже, они не понимают, что мы не шутим, сука. Я вам покажу, что с нами надо считаться. Вы слышали, почему сраные копы еще здесь? Я, Черт возьми, сейчас вышибу мозги этой шлюхе. Поняли, это ваша вина, уроды. Сердце Гвен забилось быстрее. Но, пока тот парень распалялся перед камерой, мы уже провели нападение на трех бойцов. Они вообще старались держать друг друга на виду, и никто не отделялся от группы в одиночку. Эти трое были самым маленьким изолированным отрядом. Потому они и стали первой целью. Начали, и мы с Гвен разделились. Девушка в черном костюме ударила всех троих изолированных бойцов щупальцами, что были покрыты множеством отравленных игл. И одновременно с этим я, принимая более грозную боевую форму, сорвался в атаку уже на другую группу боевиков. Хотя, не очень-то хотелось показывать, что нас на самом деле двое, но сейчас жизни людей были в приоритете и... Любое преимущество играло важную роль, а наша скоординированная внезапная атака имела просто чудовищную эффективность. В считанные секунды были обезврежены 8 вооруженных боевиков. И, прежде чем оставшиеся успели хоть что-то понять, мы с Гвен атаковали их в главном зале с разных сторон. Практически все заложники сейчас лежали на полу, так что их даже не задели отравленные иглы. Попутно, Гвен уже пускала веером клейкие нити паутины из своих пальцев. И также я сам, выпрямившись во весь рост, свисая с потолка, выстрелил из своего тела десятками тонких черных нитей, что цеплялись к преступникам. Еще несколько жгутиков с отравленными жалами кололи грабителей в открытые участки, незащищенные броней. Казалось, все прекрасно, но попалось. Паучье чутье резко взвыло, а я ощутил всплеск радости, которую может испытывать охотник, поймавший добычу. Все произошло крайне быстро. Вот, мы практически побеждаем, спеленав всех боевиков, даже не убив никого. А тут вдруг слетает панель с потолка и оттуда появляется мужчина, полностью закованный в настоящий боевой доспех. Темно-зеленый металл покрывает все его тело, и только глаза прикрыты темно-желтыми линзами защитной маски. И это точно был необычный человек, так как до момента своего нападения от него не исходило вообще никаких эмоций. И даже паучье чутье на него не реагировало, пока он, собственно, не пошел в атаку, начав представлять прямую угрозу. «Че что?» – опешила Гвен. За счет просто чудовищной ловкости она сумела вывернуться и вытянуть между рук сеть паутины, которая поймала массивное стальное жало. Атакующий же недовольно осмотрелся. От этих говноедов вообще никакого толку. Похоже, он был заодно с боевиками, что, в общем-то, очевидно. «Скорпион?» – удивленно протянул я. Это зеленый костюм. На спине броня мужчины имела конструкцию в виде такого себе металлического горба, из которого тянулся механический хвост с острым жалом. При этом сам он еще и продолжал цепляться к потолку. Вау, еще один собрат в отряде паукообразных. Выпалила девушка. Я скорпион, тупое насекомое. Искренне возмутился тот. Конечно, тупым насекомым он назвал Гвен, но, очевидно, мужчина даже не понял сути подколки. О, весьма самокритичное заявление. Естественно, я сразу же пришел на помощь своей девушке и атаковал нового врага сзади. Вообще, похоже, он не ожидал, что нас будет двое, но не выглядел сильно ошарашенным этим фактом, и вообще не растерялся. ТСЦК. Его хвост резко метнулся назад, свернувшись кольцом и явно целя нанести хлесткий удар, и мужчина даже не поворачивался ко мне сам, решив продолжить нападение на Гвен, для чего скорпион просто вскинул руки и на его предплечьях выдвинулись специальные пазы со встроенным оружием. «Я знаю, что тебя можно взять крупным калибром, сучка», — выдал он. В тот же момент я просто поймал его хвост рукой, а Гвен резко метнулась в сторону, избегая попаданий крупнокалиберных пушек. Было прямо видно, как от выстрелов этих ручных орудий броня скорпиона просто вибрирует. «Дерьмо, да сдохни уже, тварь! Кхра-а-а-а!» Истеричная речь мужчины прервалась еще более истеричным криком, когда через мою руку на его хвост перешел мощный электрический разряд, что яркими искрами охватил весь его костюм. От шока он не удержался и свалился с потолка, но Гвен поймала его паутиной. Она не волновалась за самого скорпиона, но он падал прямо на лежащих на полу заложников и мог просто раздавить их. Костюм этого парня выглядит весьма тяжелым. Удивительно же было то, что он довольно быстро пришел в себя и сразу продемонстрировал немалую прыть. Извернувшись в падении, он дернул руками, и из локтевых частей брони выдвинулись лезвия, которые оказались достаточно острыми, чтобы разрезать органическую паутину. А ведь по нему только что пришелся очень даже не слабый разряд. И, либо его костюм так хорошо изолирован, что его лишь оглушило на мгновение, либо сам мужчина обладает аномальной стойкостью к подобному урону. «Да ну нахер!» – произнес он, будто выплюнул, и, приземлившись на пол, резко рванул отсюда подальше. Мы с Гвен недоуменно переглянулись, а потом снова посмотрели на улепетывающего скорпиона. Тот дал деру так быстро, что уже разбил окно и карабкался по стене наверх снаружи здания. Мы только и заметили, как вильнул его хвост, прежде чем исчезнуть. Вокруг же испуганно стонали заложники и те из боевиков, которым повезло не поймать ядовитые иглы, хотя они и были теперь закатаны в паутину. «А ну давай за ним!» Искренне возмутился я. Он нагрубил моей девушке. «Надо этому скорпиону хвост оторвать. Умугу!» Немного рассеянно кивнула Гвен. И мы рванули к разбитому окну, сливаясь по пути воедино. Ну а еще стоит отметить, что меня весьма заинтересовала броня этого парня. Еще одна прикольная игрушка. Но это еще будет интересно изучить. Да и сам скорпион, похоже, необычный человек. Может, у него есть вкусные гены? Вдобавок, вся эта ситуация была подозрительно похожа на засаду, так что этого типа еще и допросить надо. Хотя, у меня уже есть кое-какие мысли на этот счет. Но, поймаем и узнаем все наверняка. Глава 18. Неудачная месть. Взлетев по стене прямо на крышу, мы снова увидели лишь кончик хвоста скорпиона, который исчез в переулке между домами. Весьма резвый прыжок, и мы в одно мгновение перескочили всю крышу, увидев удирающего преступника. Тот извернулся невообразимым образом, уклоняясь от атаковавших его щупалец, да и еще, гад такой, черкнул по нескольким из них своими лезвиями. Я почувствовал, как бритвенно-острые клинки врезаются в мою плоть, но моя клеточная структура слишком прочная. Если тонкую паутинку скорпион еще мог разрезать, то более массивные подвижные жгуты его клинкам уже не поддавались. «Да какого хрена? Ты вообще должна была быть одна, сраная насекомая. Нет, ну я точно оторву ему голову». «Рейдж», — страдальчески вздохнула Гвен в своих мыслях. «Ну, справедливости ради, стоит сказать, что ей самой очень не нравилось отношение скорпиона, и она не так уж и была против отрывания его головы, но, все равно, возмущалась, потому что это неправильно. Думаешь убежать?» – протянул я, оскалившись зубастой пастью на маске Гвен. «Лучше просто сдайся и, может быть, я не сожру твои внутренности». «Ты хочешь съесть его внутренности?» – удивилась паучиха. «Да я его просто пугаю». «Нет, лучше просто сдохни, тварь!» Чуть ли не взвизгнул скорпион и махнул хвостом. Из стальной иглы брызнул токсин, который попал на некоторые из моих щупалец. И оказалось, что это довольно мощное вещество, начавшее разрушение моих живых клеток. Эффективнее было бы изолировать зараженные клетки и просто избавиться от них, но я позволил токсину растекаться в моей массе, заражая еще больше клеток. Но, в то же время, мое тело стремительно адаптировалось. Токсин не успел уничтожить даже сами жгуты щупалец, прежде чем я приспособился. Разрушение остановилось, и токсин скорпиона стал совершенно безвредным для меня. Тем не менее, сам противник продолжал убегать. Выскочив на тротуар, он схватил первого попавшегося человека и просто швырнул его в нашу сторону. «Ха, лови их, сучка!» У Гвен в испуге замерло сердце. Мы резко замедлились, подхватывая брошенного человека, чтобы аккуратно поставить его на землю. «Ха, что за?» – опешил мужчина. Он даже понять ничего не успел. Мы же с Гвен не стали сразу бросаться за скорпионом, а взлетели на ближайшую крышу. А уже там, скрывшись в маскировке, расправили крылья и взлетели уже по-настоящему, а не просто высоко прыгнули. Тем временем, сам преступник, потеряв нас из виду, немного успокоился. По крайней мере, теперь он не станет устраивать что-то дикое, просто чтобы нас отвлечь. Паучиха уже представляла в своей голове, как этот парень мог бы устроить аварию на дороге. Тогда ей пришлось бы отвлечься, чтобы спасти людей. Ну а теперь скорпион нас просто не видел и думал, будто ему удалось сбежать. Вскоре, пока мы летели за ним, он быстро взбежал по стене на крышу и продолжил бежать уже сверху, перепрыгивая с одного дома на другой. «Ты тоже это заметила, Гвен?» — мысленно спрашиваю девушку. «Он нас поджидал?» «Да, именно, похоже, это была засада, и те боевики должны были помочь ему, но мы слишком быстро с ними разобрались», — улыбнулась девушка. «Тем не менее, я чувствовал некоторое беспокойство со всей этой ситуацией. Скорпион не был особо опасным противником для нас, а обычные люди с оружием вообще на один зуб, но они могут захватывать заложников, нести террор и даже шантажировать Гвен, просто угрожая обычным людям. Это были не только мои размышления, о чем-то подобном думала и сама девушка. Если на нас и правда устроили засаду, Гвен, возможно, нам придется зайти дальше, чем обычно. Паучиха взволнованно сглотнула. Она думала о том, что так поступать просто нельзя, что это неправильно. Но, в то же время, она прекрасно понимала, чем могут обернуться полумеры. Ох, стоило только снова взяться за дело, как сразу такое я поняла, Рейдж, если потребуется, я это сделаю. Мы, Гвен, это сделаем мы. Да-да, спасибо. Девушке стало немного легче от осознания того, что если нам и придется кого-то убивать, мы сделаем это вместе. А значит, и ответственность будет разделена между нами. Я могу и сам все провернуть, но не факт, что от этого Гвен будет легче. Возможно, как раз наоборот, это только сделает все хуже. Тем временем, Скорпион взобрался на здание повыше и осмотрелся. После чего, так и не заметив нас, притаился за рекламным щитом. «Какого хрена, сука, их было двое?» — протянул он скрипучим голосом. А до меня вдруг дошло, что тот грабитель в трансляции прямо копировал поведение Скорпиона. Только если тот боевик играл матерящегося идиота, то Скорпион просто был им. «Ну уж нет, мрази, жизнь дороже денег», — сплюнул мутант, черт, и смачно выругался, поняв, что сплюнул в свою защитную маску. Кажется, он сам еще будто бы и не привык к этой броне. «Как будем атаковать?» — мысленно спросила меня Гвен. «Предоставь это мне, солнце». Скорпион вдруг насторожился. Когда я начал наращивать массу на покрове, принимая более грозную форму, то это отразилось на маскировке. Преступник, должно быть, увидел приближающееся к нему прозрачное марево. Но, так или иначе, он даже не понял, что этого марева следует бояться. Его же броня, полагаю, не из адамантия. Вот он щурится, вглядываясь в прозрачное пятно, что летит прямо на него. Я ощущал, как внутренне напрягся Скорпион, но, уже почувствовав опасность, он просто не успел ничего сделать. Маскировка слетает с нас волной, и натуральное сверло из скрученных щупалец вспыхнуло пламенем, резко врезаясь в тело противника. Мы с Гвен остановились, впиваясь острыми паучьими лапами в рекламный щит и крышу здания, где и засел преступник. «Я же говорил, лучше сдайся, гха-ха». Мужчина в ужасе опустил взгляд. Рейдж, в мыслях девушки проявилось беспокойство. Раскаленное сверло просто ввинтилось в броню мутанта, разрывая металл и вонзаясь в мягкую человеческую плоть, попутно кромсая мясо и стирая его кости в пыль. Острие этого сверла пробило мужчину насквозь, вместе с щитком, и я уже поглощал его клетки, извлекая из них структуру ДНК Скорпиона. Причем, еще даже не успев с ней разобраться, я уже находил в его генах что-то знакомое. Это была не естественная мутация, а генетическое улучшение, имеющее схожие черты с тем, как изменялось тело Гвен. Я почему-то сразу вспомнил, что помимо пауков Аскарп также проводил эксперименты своей сыворотки еще и на скорпионах. Но эти способности Скорпиона сильно отставали от возможностей Гвен. Он был слабее, медленней, не было такого же острого чутья, и только ловкость была примерно на том же уровне. Даже то, как он карабкается по стенам, это не способность его тела, а функция костюма. Перчатки и ботинки имели специальные технологичные зацепы, хотя я не совсем понимал, как они работают. Тем не менее, одна интересная способность у преступника развилась. После мутации он научился впадать в состояние некого выжидательного оцепенения, или транса, затаившись, словно хищник. Так он мог замереть в одной позе на долгие часы, вообще без малейшего движения. И в таком состоянии даже его эмоции гасли. Я не могу ощутить его с помощью эмпатии или уловить эманации замерзшего в оцепенении разума. Но, только лишь увидев свою жертву, Скорпион может моментально прийти в агрессивное состояние и резко вступить в бой. «Гха-ха-ха, ах ты ж сука!» – захрипел преступник. «Ты еще жив, но лишь потому, что я сохраняю функции твоего организма в рабочем состоянии. Даю ему пояснение. Будешь дергаться, и быстро умрешь. Да пошла ты!» «Ну да, хоть я и нарастил больше массы на покрове Гвен, но все еще пребывал в виде ее костюма. И, чтобы немного осадить дерзкую жертву, я ударил по его внутренностям электрическим разрядом. Рах, а теперь говори, на кого ты работаешь?» Попутно, я продолжал изучать генетику мутанта. Да, это уже был не тот мутаген, который повлиял на Гвен, но он явно имеет похожее происхождение. Некоторые генетические фрагменты были мне очень хорошо знакомы. Фактор мышечного усиления имеет те же цепочки ДНК, что и у моей носительницы. Но у Гвен эти фрагменты дублируются, и их общая эффективность повышается, чуть ли не вдвое. Похоже, для этого парня использовали ослабленную сыворотку, чтобы снизить и побочные эффекты. Вдобавок, тут еще были и новые структуры, которые отдаленно напоминали мне гены Скорпиона. И, стоит отметить, что у мужчины также были спящие гены, которые могли сделать его сильнее или даже превратить в настоящее чудовище. В частности, я смог выделить в его ДНК биологический механизм синтеза мощного нейротоксина. Этот яд сильно отличается от того токсина, который используется в костюме Скорпиона. Думаю, это мне пригодится. С новыми данными я смогу улучшить уже свои собственные яды. А ведь даже смертельный токсин из жала Скорпиона я уже адаптировал к своему телу и могу сам его синтезировать. Еще больше опасных ядов в моей коллекции. Также, я уже вгрызался в центральную нервную систему мужчины. И, когда я задал свой вопрос, то смог уловить серию нервных импульсов в его мозгу. Сработала ассоциативная связь. «Отсоси, шлюха», — выплюнул преступник. И в тот же момент в его голове выплыло воспоминание. «Тебе нужно будет убить девушку-паука. Эту сучку, ха, я заставлю ее визжать». Не уверен, что это был заказчик, но сама обстановка помещения в этом образе выглядела как высокотехнологичная техническая лаборатория, и этот самый костюм на специальном постаменте. Но, если на самом костюме не было никаких опознавательных знаков, то в воспоминании Скорпиона я смог увидеть бейдж на халате того человека, с кем он говорил. «Это точно Аскорб», — сообщают девушки. Они поняли, что мы тогда пробрались к ним. Возможно, тогда же, вместе с этим воспоминанием я извлек из памяти Скорпиона еще несколько бесполезных образов. Момент из его памяти, где мужчина, еще до трансформации, совершал ограбление. Но ограбление явно было не очень успешным. И уже после он совершил убийство в тюрьме, где ему обещали заплатить, если он пырнет сокамерника за точкой. Забавно, что он намеревался сделать это тайно, чтобы после выйти на свободу. Но не получилось и, в итоге, преступник просто сбежал. Удивительно то, что у него это получилось. А потом с ним связались люди Аскорб, предложившие беглому преступнику неплохие деньги за участие в исследовании сыворотки. И, прежде чем ему приказали убить девушку-паука, предоставив технологичную броню, мужчина уже успел совершить несколько убийств. Сыворотка сделала его сильнее, но также и гораздо агрессивней. В то же время сам Скорпион уже захлебывался кровью. Сцепленные сверлом щупальца, что все еще были в его теле, резко выстрелили десятками острых игл, протыкая внутренности мужчины. Хоть Гвен не хотела его убивать, но я не сдержался. Мне очень не понравилось, как он обращался к моей девушке. И тут паучиха даже не стала меня упрекать, почувствовав, что я уже и не намереваюсь оставлять преступника в живых. Она лишь прикрыла глаза и мысленно отвернулась. «Давай быстрее с ним», — попросила девушка. «Хорошо, Гвен». Она тоже видела его преступления в памяти Скорпиона. Может, не так ясно, как их видел я, но этого было достаточно, чтобы осознать суть его характера. И самым мощным был совсем свежий образ, то, о чем преступник думал практически совсем недавно, а именно, что он хотел сделать с самой Гвен. Девушку начало подташнивать. Сдержать такого преступника обычными методами будет просто нереально. А если он снова окажется на свободе, это очень плохо кончится. В следующий момент сегменты брони Скорпиона раскрылись и, подцепив его тело крючьями, я просто вырвал мужчину наружу, бросив его полумертвое тело на крышу. При этом я продолжал держать сам костюм, и по нему расползалась темная масса. Клетки моего тела просачивались в мельчайшие поры металла, срастаясь с его кристаллической решеткой. Похожим образом я срастаюсь и с одеждой Гвен, если нужно. Хотя, в живое тело проникать проще, но организмы также имеют и более сложную структуру. «Ты хочешь забрать его костюм?» – заинтересовалась Гвен. «Да», – коротко ответил я. При этом краем взгляда я продолжал следить за телом Скорпиона. Он уже не шевелился, еще недавно кряхтел и стонал от боли, но теперь затих. И, все же, помня о его способностях, я решил действовать наверняка. «Что ты, ох!» – мысленно поморщилась Гвен. Я с силой наступил на голову мутанту, проломив его череп и раздавив мозг. В этот момент Скорпион резко дернулся, пытаясь схватиться за мою ногу, но было уже поздно. «ХММ, следящее устройство, оценил я внутренности скорпионьей брони. Ты заберешь его, и снова да, мне интересно изучить этот механизм. Не волнуйся, я уже вырубил жучки в нем. Ну хорошо, а что теперь? Вернемся в Аскарп. Нам же нужно узнать, почему на нас открыли охоту. Захватив костюм скорпиона, я не стал его сейчас дальше исследовать или использовать, а просто спрятал его в своем внутреннем измерении. Ну а прежде чем уйти, я плюнул на тело уже мертвого преступника. Горючий химикат моей слюны сразу же вспыхнул пламенем при контакте с кислородом. В общем, дальше огонь разберется с телом. После чего мы с Гвен вновь скрылись под маскировкой и, расправив крылья, задействовали паучий парус для резкого взлета по ветру. Сейчас мы двигались в уже знакомое место, высокий небоскреб Аскарп, а тем временем, горючая слюна, словно живая, растекалась по останкам скорпиона, чтобы его быстрее сожрало пламя, но при этом не позволяя этому пламени распространяться дальше, чтобы не вызвать пожар. Что касается Аскарп, хоть я и ожидал, что меры безопасности здесь могли быть улучшены с момента нашего предыдущего проникновения, но нет, все было как прежде. Мы точно так же, как и в прошлый раз, пробрались внутрь через крышу, но в этот раз мы не стали самолично ползать по всему зданию. Подловили одинокого сотрудника и того просто легонечко ужалил комарик в затылок, и сразу же врезался меж позвонками, вгрызаясь в ствол мозга и прорастая хищными нитями по всей центральной нервной системе. Я уже достаточно хорошо наловчился в этом деле, так что, мужчина лишь дернулся, потеряв шею, после чего выпрямился уже под моим контролем, отправившись дальше, будто бы по своим делам. Должен отметить, что контроль отделенных от меня фрагментов стал гораздо проще с тех пор, как у меня появилось дополнительное измерение. Это явно было связано с тем, что я уже мог создать нового симбионта. Мои собственные телепатические способности усилились, позволяя лучше контролировать части своей массы дистанционно от, скажем так, центральной формы, в которой сосредоточена основная нервная деятельность. Попутно, я немного покопался в памяти сотрудника, не обнаружив там ничего интересного. Мое прошлое посещение, если и было замечено постфактум, то рядовые сотрудники корпорации об этом даже не слышали, как и о каких-то изменениях в системе безопасности. Чуть позже я покинул этого парня, впившись в нервы уже другого сотрудника, уже целого ученого, который занят серьезной работой в одном из проектов корпорации. Именно через него я узнал о дополнительных лабораториях, размещенных в разных местах. Не будут же Аскарп проводить опасные незаконные эксперименты в своем главном здании, так что, вскоре мы с Гвен уже покидали башню корпорации, направившись к одной из вспомогательных лабораторий. Нам нужно было на окраину Бронкса. Че, что, это ты что-то почувствовал? Страх, азарт, что-то знакомое. Мы немного изменили курс и спикировали на крышу одного из жилых домов. Это же Питер, удивленно вздохнула Гвен. Паркер стоял в окружении стонущих ребят, что валялись на асфальте вокруг. Собственно, уже только по их виду было понятно, что это явно не простые невинные прохожие. У нескольких из них еще и ножи были, которые явно не помогли против улучшенного человека. Сам же Питер стоял в почти обычной одежде, только его лицо закрывала полумаска, какие можно приобрести практически в любой аптеке. Из переулка убегали двое, молодые парень и девушка. Картина складывалась сама собой. Похоже, местная шпана остановила этих двоих и попыталась ограбить. А тут рядом оказался Паркер, решивший поиграть в героя. В целом, у него даже получается, в какой-то мере. Нет, ты нарвался. Сплюнул один из гопников. Приподнимаясь, он достает из-под своей ветровки пистолет, который тут же оказался приклеен к асфальту вместе с рукой самого парня. Спрыгнув с крыши, Гвен резво метнула в оружие сгусток паутины, после чего сама прицепилась к стенке и немного проскользила вниз. «Эй, осторожнее, у него была пушка». «А, Гвен?» – удивился Паркер. «Боже, какой же ты идиот!» – не сдержал я крик души. «Придется теперь убирать свидетелей». Из покрова Гвен появилось несколько черных плетей с острыми лезвиями. «А-а, стойте!» – воскликнул один из гопников. В следующий же момент лезвия со свистом пронзают тела хулиганов. «Гвен!» – в ужасе воскликнул Паркер. «Все нормально, Рейдж просто стирает им память», — вздохнула девушка. «Но они же, просто выглядит страшно, Рейдж так прикалывается, он уже исцелил этих, ГХММ нехороших ребят. А вот как и это снова из-за меня, прости, просто не зови меня по имени, когда я в костюме», — уже немного раздраженно выпалила девушка. «Правда, Пит, сколько можно, прости, Парень еще и голову виновато опустил. А что за маска? Ты тоже решил бороться с преступностью? Это ну, может немного. Замялся Паркер. И какое ты взял себе имя? Озвучил я свой вопрос. Да я об этом не думал. Как-то. Ладно, мы бы тебе все объяснили в этой профессии. Но сейчас не время. Мы очень заняты. Угу. Согласно кивнула девушка. Я закончил с ними. Давай дальше. Пока, Пит. Гвен помахала парню рукой и, выстрелив паутиной, быстро взлетела вверх. Нам оставалось уже совсем немного. Мы снова были в режиме маскировки, отрастив крылья. А нужное сооружение уже можно было заметить сверху. Не особо большое здание, на котором, собственно, даже не было написано, что принадлежит оно Эскорт. И снаружи оно даже выглядело не особо примечательно. Останься снаружи, Гвен. Но, я ведь могу помочь. Ты же знаешь, я просто использую дистанционный контроль. Нам не нужно рисковать больше необходимого. Ну да верно. Мы уселись на крыше здания неподалеку. И, когда крылья втянулись обратно в покров, из него показался такой же невидимый ворон, что сразу полетел к лаборатории. Уже там он растекся лужицей и проник в систему вентиляции, чтобы пробраться внутрь. Что там? Нетерпеливо спрашивала девушка. У них здесь целый арсенал экспериментального оружия, заметил парень, хотя его разрабатывают в главном офисе по заказу армии. Очевидно, компания не прочь использовать его и в своих интересах. Собственно, это вполне логично и естественно. Проблема в том, что они использовали свои ресурсы против Гвен и меня, и я даже не удивился, обнаружив в этой лаборатории того самого мужчину, что дал задание Скорпиону. Парень в белом халате научного сотрудника сидел за компьютером и просматривал новостные программы, которые освещали события в том банке. Девушка-паук снова поставила жизнь людей под угрозу. К счастью, благодаря профессионализму сотрудников полиции никто не пострадал, но самые опасные преступники все еще на свободе. Кровожадная ткачиха и ее новый противник, или же сообщник, думаю, правильнее будет назвать его Скорпионом. Наверное, Гвен не понравится то, как ее представляют журналисты. Тем временем, черт, мужчина хлопнул себя ладонью по шее, подумав, что его укусил комар. Я же уже извлекал интересные образы из его головы. Седовласый. Что? Кто? Не поняла Гвен. Сильвия Манфреди, глава преступной группировки, можно считать его криминальным боссом. И как он во всем этом замешан? Помнишь Тумпстоуна? Это тот, кого мы убили? Да, он работал на Седовласова. Мы лиши преступного босса ручного громилы-мутанта. И, поэтому он решил нам отомстить. Выходит так. Он объявил награду за твою голову, а Эскорт решили испытать своего мутанта с новыми игрушками, их интересы сошлись, ну а Скорпион просто хотел подзаработать. Хотя это не совсем правда, в том плане, что Скорпион хотел не только заработать, ему уже заплатили достаточно за эксперимент, и после он успел немного разжиться деньгами. Здесь же мужчина просто дико хотел сорвать с паучихи маску и поиздеваться над ней, прежде чем убьет. Его просто-таки возбуждала мысль поковыряться лезвием в ее теле. А те грабители в банке, они откуда? Это была группа поддержки, они должны были привлечь твое внимание и помочь Скорпиону с тобой расправиться. То есть все это ограбление и захват заложников. Да, они просто хотели выманить нас. Боже, вслух прошептала девушка. Собственно, мы уже подозревали нечто подобное, но теперь узнали наверняка. Так что, оставить их в покое и залечь на дно не вариант. Эти ребята могут выкинуть еще что-нибудь в том же духе, но в следующий раз они точно подготовятся еще лучше. Ты прав, Рейдж. Девушка была взволнована. Предлагаю для начала просто немного проучить Эскорт, а вот Седовласым нужно заняться серьезно. Гвен нервно вздохнула. Что ты хочешь сделать с лабораторией? На маске паучихи появилась довольно скалящаяся пасть. Разнесем тут всех к чертям и оставим значок паучка, добавила девушка, приободрившись. Уже вечером по всем новостям расскажут, какая ты злая террористка. Они хотели меня убить, да и я все равно преступница. Ладно, покажем им, что не стоит играть с пауками. Да, паучки маленькие, но очень ядовитые. Немного зло улыбнулась девушка. Если мысль об убийстве ей не нравилась, то вот возможность устроить акт вандализма девушке просто запала в душу. В самом деле, ее действительно злило, что кто-то пытался ее убить. Причем, даже не как Седовласый, у которого был существенный повод в виде мести за своего человека. Нет, Аскарт просто хотел ее безжалостно использовать, испытав на девушке свое оружие. Так что, мы уже вместе направились к зданию лаборатории, полные намерения устроить тут хаос. Глава 19. Ликвидатор. Во всей лаборатории вдруг разом вырубился свет, и основное, и резервное энергопитание было прервано. Камеры видеонаблюдения также оказались выключены. Охрана тут же начала вести бурную деятельность. Научные сотрудники запаниковали. А нам с Гвен было нормально, девушка неплохо видела в темноте, как и я, собственно. И мы начали охоту. Вот мы ползем по потолку прямо над охранником, который отделился от своих товарищей, а в следующий момент его уже подхватили ядовитые щупальца, резко утянув вверх. Прежде чем вырубиться, мужчина успел испуганно вскрикнуть, что явно услышали другие охранники. «Подожди секунду», — попросил я Гвен. «Что? Аллергическая реакция? Этот парень слишком чувствителен к токсину, сейчас все, теперь он не умрет, давай дальше». «Да, хоть мой яд и максимально приспособлен к человеку и весьма универсален, но, все равно, еще можно встретить людей, на которых он будет действовать либо слишком сильно, либо слабее, чем обычно. Но это довольно редкий случай. Сейчас мы впервые поймали человека, который мог умереть от моего парализатора. Обезвреженный охранник был быстро приклеен к потолку паутиной, после чего мы продолжили охоту. Другие люди уже светили во все стороны своими фонариками. Но, что удивительно, никто из них даже не пытался приглядеться к потолку. Что происходит? На нас напали?» — обеспокоенно воскликнул один из ученых. «Да, соберитесь вместе, Грег, охраняй ученых». «Понял, понял. Мы же проползли по стенке к одному из сотрудников, что задержался на рабочем месте, пока его коллеги уже собирались вместе, чтобы их было проще охранять. Эта девушка решила быстро собрать документацию на своем столе. Что?» Она замерла, увидев что-то в темноте, и, уже окружившие ее черные жгуты резко сжались, связав сотрудницу и потянув ее к нам. «Не едет!» — громко взвизгнула она, прежде чем потерять сознание. В следующий же момент Гвен уже ловко поймала ее в свои руки, и мы подтянулись на паутине вверх. На этот раз я специально позволил жертве закричать, чтобы напугать остальных. «Чувствую себя монстром из фильма ужасов», — взбудораженно подумала Гвен, и ей очень нравилась эта роль. Ощущая через меня страх жертвы, которую мы поймали, девушка довольно облизнулась. Для нее это была игра, заставляющая кровь девушки дрожать от азарта и предвкушения. «Давай еще немного вспугнем их», — мысленно предложил я. В голове девушки появился образ, и ее еще сильнее зацепило предвкушением игры. Под маскировкой мы проползли по потолку к группе ученых, которые натурально жались к стенке, а потом осторожно спустились, выходя из маскировки. Вот один из них что-то заметил краем глаза, поворачиваясь в нашу сторону, и увидел, как в темноте вспыхнули два белых глаза на маске Гвен. «Страшно?» — немного хриплым голосом протянула девушка, и показала зубастую улыбку, а язык на ее костюме зашевелился, обхватывая сотрудника за горло и впиваясь в его шею иглами. Мужчина в годах в ужасе завопил, и тут же закричали другие ученые. Тогда же между ними протянулись черные шипастые хлысты, выстрелившие из покрова Гвен. «Какого?» — неподалеку крикнул охранник. «Чудовище!» — истерично взвизгнул ученый, ощутив, как его оцарапали несколько игл. Вместе же с щупальцами, из покрова были исторгнуты десятки нитей клейкой паутины, что сцепили парализованных людей, а в следующий момент они уже оказались подвешены к потолку, но не приклеены к нему, как другие, а просто прицеплены нитями. И теперь эти люди бессильно болтались. «Что происходит? Я не понимаю, что это за хрень? Черт, это ткачиха! Стрелять на пора! Уа-а-а!» Этого парня мы подхватили, прервав его на середине предложения, чтобы утащить наверх, и тогда же по нам открыли огонь. Что удивительно, хоть в нас ни разу не попали, зато наша жертва получила несколько огнестрельных ранений. Я его даже исцелять не буду. Гвен немного кольнула сомнение, но уговаривать меня спасти нашу жертву не стала. Хоть мы никого не убивали, но местные и сами неплохо постарались. Тем временем, бросив жертву на пол и резко прыгнув уже на другую стену, девушка вскинула руки, выпустив паутину. В течение следующей минуты мы оперативно склеили паутиной оставшихся охранников и ученых, обезвредив их всех. А эти ребята в панике и в темноте еще одного своего подстрелили. «Ох, разве вы не рады?» — протянули мы вместе. Наши искаженные голоса сливались в зловещий адский хор. По моему покрову начали проявляться узоры паутины, светящиеся в темноте алым пламенем. И знак паука на спине Гвен ярко вспыхнул. Всего лишь использовал люминесценцию. Вау, Рейдж, это просто потрясно. В восторге взвизгнула Гвен. Ну, точнее, она представляла в своем воображении, будто восторженно визжит, словно маленькая девочка. Ей очень понравилось то, как выглядит ее костюм в темноте с элементами люминесценции. Это для эффектности, но светящийся костюм сильно демаскирует. Да, но это же круто. Посмотрим, если маскировка не нужна, то можно и включить гирлянды. Тем временем, мы вышли в центр помещения, осматривая присутствующих. Те, кто еще был в сознании, прекрасно слышали и видели нас. Вам было вовсе не нужно посылать Скорпиона, чтобы передать приглашение. И раз вы так хотели встретиться, вот я здесь. Импульс ужаса парализует людей не хуже нейротоксина, хотя эффекты короче. Вдобавок, теперь их просто переполняет животный страх. 8 длинных паучьих лап вырастают из покрова Гвен. Одни пронзают системные блоки компьютеров, моментально выращивая длинные шипы, чтобы нанести еще больше урона технике. Другие лапки ломают столы и иное дорогостоящее оборудование. И, под шумок, несколько щупалец подхватывает различные интересные игрушки. В темноте люди даже не видят, что мы их еще немного и обокрали. Хотя, можно считать это компенсацией за моральный ущерб. Они ведь хотели нас убить. Нет, сквозь ужас воскликнул один из ученых. Только не неогенный излучатель. Что? Наигранно изобразили мы удивление. Обязательно сломать неогенный излучатель? Конечно, нет. Одна из лап цепляется за массивную установку в центре лаборатории и со скрежетом отрывает техническую пластину. Нет, только не его. Со слезами на глазах кричит научный сотрудник. Я еще, на всякий случай, частично слился с этим устройством, изолировав энергетический блок. И только после этого мы доломали излучатель. В этом было даже что-то комичное. Этот парень действительно переживал за оборудование больше, чем за жизни своих коллег и даже собственную жизнь. Мы же, помимо того, что поломали оборудование, вскрыли еще и холодильник с сывороткой. ХММ, образец номер 19, оказавшийся наиболее стабильным из всех версий сыворотки, на данный момент. Запомните, это первое и последнее предупреждение. Если Аскарп снова попытается меня убить, то я убью Аскарп. Угроза убить не человека, а саму корпорацию вызвала некоторое недоумение о людей. Но, наш голос звучал весьма внушительно, и чувство угрозы пробирало людей до самых костей. И, в то же время, я еще забрал и несколько жестких дисков. Выкину информацию с них во всемирную паутину, чтобы корпорации Осборна еще немного усложнить жизнь. Самое забавное тут в том, что сам Норман Осборн вообще не в курсе подработки Скорпиона. Это была инициатива местного руководителя, который решил воспользоваться ситуацией для продвижения своих исследований. Ну а еще заработать на стороне, ведь заказ шел через него и сам Скорпион получил бы только часть награды, которую предложил Седовласый. Так что, помимо прочего, мы еще и ему письмо напишем с требованием лучше следить за своими сотрудниками. Рейдж, мы сейчас сами действуем, прямо как мафия, улыбнулась девушка. Если хочешь, можем сделать заявление в полицию о том, что криминальный босс нанял мутанта Аскарп для нашего убийства. А это поможет? Нет. Тогда зачем это делать? Потому что только так может действовать честный законопослушный гражданин. Умну, тоже верно. Хоть отец девушки и работает в полиции, и ей не очень хотелось бы это признавать, но Гвен прекрасно знает о границах, которые полиция перейти не может. Аскарп – могущественная корпорация, которая отбивает сотни таких обвинений чуть ли не каждый день. А Седовласый уже состоявшийся король преступного мира, если бы полиция могла что-то с ним сделать, то уже давно сделала бы. «Здесь мы закончили», — мысленно произнес я, попутно выжигая на полу лаборатории символ паука. И, оставив тут все в разгромленном состоянии, мы с Гвен покинули лабораторию, скрывшись под маскировкой. И хоть эту способность мы используем довольно часто, но пока все, кто видел активацию моей скрывающей способности, либо были лишены памяти об этом, либо умерщвлены. А пока, мы взлетели на паучьих крыльях, но, оказавшись в районе с высокими домами, продолжили перемещение уже с помощью классического полета на паутине. Просто захотелось немного разнообразия. По пути Гвен еще размышляла о наших дальнейших действиях. У нас не было четкого плана, но мы были уверены в своих силах. Девушку больше беспокоил моральный вопрос. Обязательно ли убивать нашего противника, даже если он босс мафии? Девушка представляла, что может просто сдать его полиции, вместе с доказательствами преступлений. Но она прекрасно понимала, что даже если его реально посадят в тюрьму, а не выпустят на следующий день, он все равно останется серьезной угрозой. Его влияния хватит, чтобы напакостить нам даже из тюрьмы. И не только нам. На девушку сильно повлияло то, что преступники устроили шоу с заложниками, лишь бы выманить ее. Теперь, даже если ей не очень хотелось прибегать к убийству, она уже чувствовала, что если не остановит злодея раз и навсегда, то будет нести ответственность за все злодеяния, которые он совершит после. Возможно, я сам невольно повлиял на девушку, все же, наши мысли связаны, и эта связь гораздо глубже и сложнее, чем просто возможность мысленного общения. Понемногу, но мы влияем друг на друга, и, обычно, симбианты более изменчивы под влиянием носителя, но в этом плане я сильно отличаюсь от других клинтерцев. Мой разум ближе к человеческому и более устойчив к изменению, чем разум клинтерца. Но, Гвен также вспоминала, что она хотела быть совсем другой героиней, сияющая в лучах славы спасительница, как Капитан Америка. Стив Роджерс ведь сам убивал людей, заметил я, уловив мысль девушки. Ну, да он же был солдатом, и он убивал нацистов. Нацисты тоже люди, причем, не хуже тех, на кого мы охотимся. И девушка всерьез над этим задумалась. Почему тот же Роджерс, убивая людей, стал великим героем и спасителем, а когда она расправилась с одним единственным злодеем, то стала для людей чудовищем, даже если и очень крутым чудовищем. Сейчас другое время, обычные люди острее реагируют на насилие. Тогда, может, и нам стоит быть мягче, но, ведь преступники все те же.